Глава 26. Джаз постояла на пороге дома Анжелины, собираясь с духом. Дверь открыла Изи. Недовольно заметила. «Ты не торопилась. Я уже 2 часа играю с Рори в бложки и прочие настольные радости. Она там». Изи кивнула в сторону кухни. «Пойду наверх, буду дальше изображать няню. Сообщи, когда закончишь. Очень надо поговорить», — добавила шепотом. «Спасибо, Изи. Да, ты не могла бы выяснить второе имя Рори?» Джаз пересекла прихожую и открыла двери в кухню. Бледная Анжелина сидела за столом, бездумно листала журнал интерьеров. Она тут же вскочила. «Его нашли, инспектор Хантер?» Джаз медленно кивнула. «Присядьте, миссис Миллер». Анжелина впилась в лицо Джаз напряженным взглядом. Не увидев ничего для себя утешительного, испуганно пролепетала. «С ним все хорошо? Прошу, скажите, что хорошо. Он попал в аварию из-за этого ужасного снегопада. Я чувствовала, что с Джулианом что-то случилось. Чувствовала, где он? О, боже, боже!» Джаз заботливо усадила Анжелину, пододвинула стул себе, села рядом. Накрыла ее ладони своими. «Мне очень жаль, миссис Миллер. Такую весть смягчить невозможно. К несчастью, Джулиан мертв. Мертв? Мертв? Он не мог умереть. Нет, не мог!» Анжелина затрясла головой. Умолкла, вновь буравя Джаз пристальным взглядом. Постепенно до Анжелины начала доходить. Она сникла, пробормотала. «Как?» «Миссис Миллер, я так вам сочувствую», — мягко проговорила Джаз. «Несколько часов назад тело Джулиана обнаружили в чемодане в подвале Флитхауса». «Что?» Анжелина не поверила своим ушам. «Почему?» «Мы пока не знаем. Однако совершенно очевидно, что Джулиана туда положили. Понимаю, как вам больно это слышать, но мы полагаем, что на него напали сзади. Он скатился вниз по ступеням и погиб. Затем тело поместили в чемодан». «Вы хотите сказать, его убили?» «Почти наверняка. Мне безумно жаль, но лучше вам узнать правду сразу». Анжелина смотрела перед собой невидящим взглядом. На лице застыл ужас. «Джулиан убит?» — прошептала она. «У него не было врагов. Его все любили, уважали. Он был адвокатом, миссис Миллер, и не мог не завести врагов в местных преступных кругах. Это одна из версий, которую мы должны отработать. Нашли в подвале Флитхауса. Недавно в том же общежитии умер Чарли Кавендиш. А куратор покончил с собой. Что там вообще происходит? И почему вы не выяснили этого раньше, чем погиб Джулиан?» Анжелина вскочила, принялась яростно дергать себя за волосы. «Где Дэвид? Это он! Он убил Чарли и Джулиана! Теперь придет сюда и убьет нас с Рори! Джулиан умер, потому что вы отпустили Дэвида!» Анжелина внезапно подпрыгнула к Джаз, по-детски замахнулась маленькими кулачками. Джаз легко удержала ее за запястье. Анжелина вне себя от гнева и шока исступленно сопротивлялась. «Миссис Миллер, я понимаю, как вы потрясены». «Нет, не понимаете. Джулиан мертв, мертв». Анжелина вдруг лишилась сил, обмякла в руках у Джаз, разрыдалась. Джаз с максимальной бережностью усадила Анжелину на стул, устроилась напротив нее. В такие моменты Джаз всегда чувствовала себя беспомощной. Видеть неприкрытые и мучительные страдания другого человека — это непросто. Она тихонько ждала. В конце концов, рыдания стихли. Анжелина встала и на нетвердых ногах прошла в другой конец кухни за салфетками. Высморкалась, вытерла глаза. «Простите, инспектор Хантер, я совсем раскисла. Об этом не волнуйтесь, пожалуйста. Я вас понимаю. Вряд ли вам сейчас хочется быть именно со мной. Давайте я кому-нибудь позвоню и попрошу приехать». Глаза Анжелины вновь наполнились слезами. «Я сразу же подумала о Джулиане. Вы позвонили бы ему, и он меня утешил бы. Но потом...» Она прикусила губу, борясь со слезами. «Я вспомнила. Может быть, ваши родители? Вам понадобится помощь с Рори хотя бы в первые дни». «О, боже, Рори. Бедный Рори, он даже не знал Джулиана. Рори будет гадать, из-за чего мама так расстроена, а ему ведь и так досталось. Что сказать Рори, инспектор? Правду?» «Решать вам, Анжелина. Он не знал Джулиана, что в данной ситуации возможно к лучшему. По крайней мере, вашему сыну не придется горевать об утрате». «Да, Я позвоню маме. Она любит Рори. Анджелина кивнула. Миссис Миллер. Анджелина, я понимаю, как вам тяжело. Но, возможно, вы найдете в себе силы пересказать мне вашу последнюю беседу с Джулианом во вторник вечером. Анджелина расхаживала по кухне, комкая мокрые салфетки. Не знаю. Правда, не знаю. Чем больше мы узнаем от вас о том вечере, тем скорее найдем убийцу. Рассказывать-то нечего. Во время разговора Джулиан не показался вам взволнованным или огорченным. Его не обрадовала моя просьба заночевать на квартире в Норридже из-за того, что тут Рори. О, боже, а если бы я разрешила Джулиану вернуться домой, все сложилось бы по-другому? Он бы не умер? Это я виновата? Нет, конечно. Мы уверены, что Джулиан не доехал и до квартиры. Что-то или кто-то ему помешал. Вы не помните, в котором часу Джулиан звонил? Примерно без четверти семь. Знаю, потому что Рори смотрел «Симпсонов». Джулиан часто работает в конторе допоздна? Случается, но... О, я вспомнила. Во вторник утром перед уходом, последний раз, когда я видела Джулиана, он сказал, что в любом случае приедет поздно. Хоть домой, хоть в квартиру. Поскольку на 7 часов вечера назначена встреча с клиентом. Джаз достала из сумочки блокнот, принялась записывать. Это обычная практика? Встречи с клиентами по окончании рабочего дня? Да, время от времени. Джулиан очень ответственно относился к работе и к людям, чьи дела вел. Анджелина кивнула. Простите, инспектор, но мне нехорошо. Я больше не могу отвечать на вопросы. Мне нужно прилечь. Конечно, прилягте. Спасибо, Анджелина. Представляю, как вам трудно, но вы очень помогли нам этими сведениями. Хотите, я позвоню врачу? Пусть заглянет к вам, даст снотворное. Нет, врач прописал мне валиум после исчезновения Рори, когда я думала, что хуже некуда. Анджелина обреченно вздохнула. Оказывается, есть куда. Вы не могли бы передать Рори, что мама пошла отдыхать? Передам, конечно. Они с Изи, похоже, крепко подружились. Мы наверняка сумеем убедить ее задержаться до приезда вашей матери. Я могу ей позвонить, если хотите. Я позвоню сама из спальни. Для мамы это тоже будет шоком. Для всех. Анджелина дошла до выхода из кухни, но внезапно испуганно вцепилась в дверную ручку. «А Дэвид? Вы знаете, где он? Вдруг явится сюда?» «Постарайтесь не волноваться, пожалуйста, миссис Миллер. Даю вам слово, что возле дома будет круглосуточно дежурить полицейский. Вы с Рори в полной безопасности, я это гарантирую». После ухода Анджелины Джаз включила мобильный. Патрик прислал сообщение. Дэвида Миллера наконец-то взяли в Норридже, пьяного, и доставили в полицейский участок Фолсхэма протрезвляться. Патрик выезжает туда, будет ждать Джаз в участке. Джаз поднялась на второй этаж. Изи с Рори сидели в его комнате. Изи пыталась управлять машиной на игровой приставке. «Хорошо, что ты пришла. Я только что проехала по улице с односторонним движением и сбила трех мамаш с коляской». «Как она?» — спросила Изи одними губами. «Не очень». Также беззвучно ответила Джаз. «Здравствуй, Рори. Как дела?» «Хорошо». Внимание Рори было сосредоточено на том, чтобы вернуть машину на улицу с односторонним движением. «Рори?» — позвала Изи. «Мы с тобой обсуждали мистера Данмана. Повтори, пожалуйста, для Джаз то, что ты рассказал мне». Рори с тревогой посмотрел на Изи. «Обязательно повторять? Вы же говорили, это наш секрет». «Я бы хотела поделиться им с Джаз. Видишь ли, он поможет ей раскрыть дело. Она никому не расскажет, правда, Джаз?» «Конечно. Я полицейская, Рори. Хранить секреты — моя работа». «Просто...» — Рори взглянул на Изи, ища у нее поддержки. «Мне очень стыдно. И если мальчики в школе узнают...» — он вздохнул. «Решат, что я совсем ненормальный. Меня и так считают странным». «Я понимаю, Рори. Обещаю ничего не говорить с твоим друзьям», — мягко заверила Джаз. «Она сдержит обещание Рори, честно», — кивнула Изи. «Расскажи, Джаз, про ту пятницу, когда ты вечером пошел к мистеру Данману за таблетками от головной боли». «В общем...» — начал Рори, глядя в пол. «У меня очень сильно разболелась голова, как раз после концерта в часовне. В квартире сестры-хозяйки никого не оказалось, и я пошел вниз, в кабинет мистера Фредерикса, попросить у него лекарства. Мистера Фредерикса не было, зато там сидел мистер Данман». «В котором часу ты спустился, Рори?» — уточнила Джаз. Точно не знаю. Около половины десятого, наверное. Все младшие мальчики уже легли спать. Что было дальше? Мистер Данмон попросил меня подождать, а сам пошел за таблетками. Затем вернулся и предложил выпить горячего шоколада, который приготовил перед моим приходом. Я согласился, потому что мне было тоскливо. «Из-за чего, Рори?» — спросил Джаз, предугадывая ответ. «Обычные дела, сами знаете». Рори пожал худенькими плечами. «Нет, не знаю. Поделись». «Ну, мальчишки. Они надо мной издевались». «Все или кто-то конкретный?» Рори посмотрел на Джаз. «Со мной никто из мальчишек особо не дружит. Но Чарли Кавендиш был хуже всех. Он цеплялся ко мне в тот день, и я был расстроен». «Ясно. Значит, вы с мистером Данманом выпили по чашечке горячего шоколада. Тебе полегчало?» «О, да. Мистер Данман прекрасно ко мне относится. Относился. Заботился. Он понимал, как мне живется. Рассказывал, что над ним в школе тоже издевались. Мы замечательно ладили. Мистер Данман был моим другом». «Здорово. Тебе это, наверное, очень помогало». «Да. Он спросил, что со мной, и я рассказал, как после регби Чарли в раздевалке обзывал меня геем долбаным». Мистер Данман посоветовал не обращать внимания на такие комментарии. Мол, Чарли говорит гадости из-за собственных комплексов, и всем известно, что он хулиган и агрессор. Я слушал, потягивал горячий шоколад и чувствовал себя лучше. Пока... Рори нервно потер ладонями бедра. «Изи, мне правда обязательно?» «Да, солнышко. Это очень поможет Джаз разобраться в том, что же произошло в ту ночь». Рори тяжело вздохнул. «Ладно, поехали. Мистер Данман подошел, сел рядом на диван. Мне хотелось плакать, и мистер Данман меня обнял. Пообещал поговорить с Чарли и добиться, чтобы тот от меня отстал. Потом мистер Данман вдруг сказал, что я очень похож на его старого знакомого. И обхватил мое лицо руками, и...» Рори так тараторил, что поперхнулся. «Продолжай, Рори», — подбодрила Изи. «Ты уже почти справился». «В общем, он поцеловал меня в губы и попытался засунуть язык мне в рот». Рука Рори машинально взлетела к лицу, пальцы пробежали по губам вправо-влево, словно он пытался их оттереть. «Гадость!» Джаз молча кивнула, глянув на Изи. Та приподняла брови. «Я вырвался, убежал наверх в свою комнату, залез под одеяло с головой и заплакал. Мистер Данман был моим единственным другом. Защищал меня. Но я понял, что теперь нельзя с ним дружить, что он грязный старик, такой же гадкий, как остальные. Я остался один-одинёшенек и доверять никому больше не мог, кроме папы», — подсказала Джаз. Рори кивнул. «Я ему позвонил, сказал, что хочу увидеться. Он не приехал, и я сбежал к нему». «Папа изо всех сил старался выяснить, что происходит, почему ты так расстроен. Я видел его через пару дней после твоего звонка в кабинете мистера Джонса. Папа добивался встречи с тобой». «Я так понимаю, ему не разрешили. Он был пьян?» Джаз решила, что небольшая ложь сейчас только во благо. «Не знаю. Огорчен тем, что его к тебе не пускают, это да. Итак, вы с папой отправились в поездку. Ты рассказал ему про мистера Данмана?» «Да. Папа обещал никому не говорить. Он ведь сдержал обещание?» Рори встревоженно посмотрел на Изи и Джаз. «Сдержал. Ничем тебя не выдал, честное слово», — ответила Джаз. «Последний вопрос. Ты выпил таблетки, которые дал тебе мистер Данман?» Рори побледнел. «Кажется, да, но точно не помню». «Постарайся, Рори. Напряги память, это важно». «Да-да, я понимаю», — разволновался мальчик. Изи молча просигналила: «Хватит». «Рори, ты просто молодец», — Джаз улыбнулась. «Очень помог. Если что-нибудь вспомнишь, вот тебе моя визитка». «Спасибо», — Рори спрятал карточку в карман. «Да, и вот еще что. Маме немного не здоровится, она прилегла. Но сперва попросила бабушку пожить у вас несколько дней и присмотреть за тобой, пока мама не поправится. Изи, ты ведь сможешь дождаться приезда бабушки? Мне, к сожалению, надо бежать». Изи ответила красноречивым взглядом. Процедила: «И когда же приедет эта бабушка?» По дороге в Фолсхэмский участок Джаз напряженно обдумывала рассказ Рори. Патрик обосновался в маленькой комнате для допросов. Он сидел за столом, который Джаз считала своим. Велев себе не мелочиться, она кивнула Патрику и водрузила на стол портфель. «Ого, ты раздобыл приличный кофе». «Да, послал очаровательного милого констебля в кофейню, тебе тоже купил, вот». «Спасибо. Важная птица явилась, сразу видно. Для нас за кофе никто не бегал». «Ты же знаешь, Джаз, мое врожденное ирландское обаяние творит чудеса», — расплылся в улыбке Патрик. Джаз невольно поёжилась от воспоминания. «Ну-с», — продолжал он, — «как там бедная миссис Миллер?» «Убита горем, естественно. Зато Изи — гений. Она нашла подход к Рори, и тот разоткровенничался про ночь смерти Чарли Кавендиша. Изи убедила Рори рассказать мне о том, что Хью Данман его поцеловал». «Господи! Я-то думал, что подобные вещи практически искоренили даже в английских закрытых школах. Бедный мальчуган. Наверное, напуган до смерти. Страшно подумать, скольких еще ребят домогался этот старый мерзавец». Патрик поморщился. «По-моему, все куда сложнее, и тут сыграл роль целый комплекс обстоятельств. Сомневаюсь, что Хью Данман совершал нечто подобное раньше. Однако в данном случае Хью не сумел удержаться. Думаю, ему было настолько стыдно, что он решил уйти из жизни». Вступаться за Хью было, конечно, неправильно, однако Джаз понимала причины, толкнувшие его на недопустимый поступок. «Прости, Джаз», — Патрик прочел ее мысли, — «у подобного поведения нет смягчающих обстоятельств». «Я с тобой согласна, но Рори — точная копия юноши, которого Хью любил всю жизнь», — пояснила Джаз. На мгновение Хью явно забылся. Ну а дальше? Как ему было жить с тем, что он совершил? Однажды это выплыло бы наружу. Рори рассказал отцу. «Дэвиду Миллеру? Пьянчуги внизу? Боже!» — воскликнул Патрик. «Его привезли в совершенно невменяемом состоянии. До утра мы от этого красавца ни слова не добьемся. «Ну что ж», — Патрик побарабанил пальцами по столу. «Выстраивается стройная картинка. Дэвид Миллер убивает Чарли за травлю сына. Хью Данман кончает с собой из-за приставаний к Рори. Затем Миллер в припадке ревности убивает Джулиана, любовника отчима. Как по мне, отлично вяжется». «Думаю, все не так просто, Патрик», — терпеливо произнесла Джаз. Этот разговор напомнил ей о том, сколько раз они с Патриком расходились во мнениях по поводу очередного расследования. Патрик использовал широкий подход, основанный на фактах, тогда как Джаз обязательно учитывала человеческий фактор. Оба навыка отлично дополняли бы друг друга в команде, но в условиях конкуренции, которая часто вспыхивала при совместной работе с бывшим мужем, были залогом провала. Патрик хотел закрывать дела быстро. Джаз предпочитала слушать интуицию, не спешить, изучать истории всех действующих лиц и отрабатывать каждую версию, прежде чем делать выводы. «По-моему, Миллер, сознаваясь в убийстве Чарли Кавендиша, покрывал сына», — продолжала Джаз. «Показания Миллера шиты белыми нитками. Вспомни, по словам бывшей жены, у Дэвида самого аллергия на аспирин. Тот никак не мог заваляться в кармане. Зато мог оказаться там специально, если Миллер купил таблетки перед поездкой в школу. Не исключено, что он тебе соврал, Джаз, согласись». «Да», — признала она, — «не исключено. Однако у одного человека в тот вечер аспирин был точно. У Рори». Лекарство вложил ему в ладонь Хью Данман. Я спросила напрямую, выпил ли Рори таблетки. И он ответил, что не помнит. «Надо попросить Изи, пусть вновь поговорит с Рори, вызовет на откровенность». «Думаешь, убийца — 13-летний мальчик?» Патрик присвистнул. «Господи, это жуть! В любом случае, когда твой подопечный внизу придет в себя, я с ним познакомлюсь поближе». Джаз стиснула зубы. «Знакомься, хотя Изи со мной согласна. Мы обе не считаем Миллера виновным». «Ну, с вашей с ним последней беседы у нас добавился вопросик в виде очередного трупа. Миллера даже взяли в Норридже, неподалеку от конторы убитого. Не стоит игнорировать факты, Джаз». «Я не игнорирую, и, честно говоря, не хочу дальше о них спорить. Это бессмысленно. Где Майлз?» «В Норридже берет показания у коллег Форбса». «Ясно». Джаз взяла со стола портфель. «Я съезжу к матери Корина Коната, расспрошу об отношениях ее покойного сына с Хью Данманом. Оттуда домой. Встретимся завтра утром». «Джаз, ты зря теряешь время. Нам известно, что Данман совершил самоубийство. Он не имеет отношения к убийствам. Зато внизу в камере сидит подозреваемый с превосходным мотивом и...» Терпение Джаз лопнуло. «Мы вроде бы договорились, что это мое расследование, а не твое, Патрик. Команду возглавляю я. И до тех пор, пока мы не арестуем подозреваемого, мой долг — опрашивать всех, кто может пролить свет на причину смерти трех человек в течение одной недели». Она прищурилась, гневно сверкнув глазами. «Или ты, как старший по званию, решил запретить мне допросы?» Патрик выставил ладони вперед в умиротворяющем жесте. «Уверяю, Джаз, ничего подобного и в мыслях не было. Поезжай, конечно. Увидимся завтра. Разве что ты не откажешься от моей компании вечером?» Джаз едва не фыркнула. «Что за дурацкое предложение? Я дико устала, хочу выспаться. Спокойной ночи, Патрик». Она торопливо вышла из участка, а, оказавшись в машине, саданула кулаком по рулевому колесу и вскрикнула от бессильной ярости.